пасхальное утро Том проспал и вышел к завтраку поздно. Было солнечно, хотя по волшебному потолку бегали снеговые облака. Присев за стол, Том обнаружил, что его поджидала амбарная сова. К ее лапе был привязан пакет. Том поскорее освободил сову от ее ноши. Птица благодарно ухнула и вылетела в окно. Мальчик отвязал записку и стал читать. «Том, я узнала у бабушки про запретную секцию. В самом ее конце есть шкаф с особо охраняемыми темными книгами. Их не всегда выдают даже старшекурсникам. Желаю хорошей Пасхи и не делай глупостей. Миранда». Том улыбнулся. Это облегчало задачу. Возможно, сегодня же ночью следовало посмотреть таинственный шкаф. Вероятность, что кто-то станет бродить по замку в пасхальную ночь, сразу после праздничного ужина, была минимальной. Впрочем, Том быстро сунул письмо в карман. Он услышал шаги Дамблдора. «Вы снова что-то нашли, мистер Риддл?» – спросил профессор. Он выглядел крайне обеспокоенным. Диппет уселся за стол и принялся поглощать остывший завтрак. «Нет, это от Миранды». «Хорошо». Профессор вздохнул с облегчением, и его усы чуть-чуть дрогнули. Сидящий за столом Хаффлпафф Филипп Диггори прыснул. Том наградил его неприязненным взглядом и, побежав к выходу, у самой двери столкнулся с Игнатусом Пруэттом. Гриффиндорец растянулся на полу. «Глаза у тебя есть, грязнокровная змеюка!» — воскликнул Игнатус. «Во всяком случае, не для тупых кошек!» — шикнул Том. Блэк и Крэп, которые также остались на каникулах, засмеялись. «Успокойтесь, мистер Риддл», — заметил подошедший Дамблдор. «А из-за вас, мистер Пруэтт, я снимаю 10 баллов с Гриффиндора». «Омерзительно, когда гриффиндорец использует такое слово. После каникул жду вас в своем кабинете». «Вы уезжаете, сэр?» — переспросил Том. «Да, срочный вызов в министерство», — кивнул профессор, внимательно разглядывая слизеринца. Игнатус продолжал шипеть, но Том не обращал на него внимания и в припрыжку побежал по боковой лестнице мимо спускавшейся на завтрак Марты Винс. Все складывалось великолепно. Том осторожно встал с кровати и засунул ноги в тапки. Впервые в жизни он благословил небо за то, что занял кровать у двери. Камин в гостиной продолжал гореть тусклым светом. Поколебавшись, Том выпил флакон с золотистой жидкостью и улыбнулся. Тело как будто наполнялось жизненной силой, а уж поход в запретную секцию казался пустяком. Сначала Том хотел прихватить ручной светильник, но тот оказался слишком большим. После некоторого раздумья он взял длинную белую свечу и вышел из гостиной. В коридоре было темно и нещадно сквозило, но Том почти не ощущал холод. Большинство слизеринцев как ветром сдуло сразу после праздничного ужина, и все они уже спали. Полночь была любимым временем Тома, и сейчас к его восхищению начиналась гроза. До него доносился стук ливня по стеклам и отдаленные раскаты грома. Подойдя к двери библиотеки, Том достал палочку и направил ее на замок. «Алахомора», — прошептал он. Резная дверь, скрипнув, открылась. Том зажег свечу и пошел с ней мимо бесконечных стеллажей, готовый потушить ее в любой момент. Запретная секция находилась в самом конце помещения. Резные металлические двери были закрыты, но мальчик быстро открыл их. Войдя, он прочитал заклинание, чтобы раздался слышный только ему сигнал тревоги, если кто-нибудь приблизится ко входу. «Вингардиум Левиоса», — прошептал Том. Свеча поплыла между стеллажами, освещая сотни книг и резной сводчатый потолок из кедра. Прошло, должно быть, минут 20, прежде чем Том нашел темно-коричневый шкаф. Сердце сильно стучало, ладони стали влажными от пота. Взмахом палочки мальчик сначала открыл дубовые створки, а затем остановил свечу между стеллажами. Том взглянул на свечу, и она разгорелась еще ярче. Затем по приставной лестнице он добрался до верхних полок и начал просматривать книги. На некоторых не было никаких надписей, иные были из человеческой кожи. Том поморщился, вспомнив, как перед каникулами Эмилия Гринграсс похвалялась сделать себе туфли из кожи какой-то гриффиндорки и с триумфом пройтись в них по большому залу. «Злые духи, повелители огня, темные волшебники 15 века», — шептал Том. Золотые буквы на корешках выцвели и частично облетели, а многие надписи были и вовсе на непонятном языке. К 2 часам ночи он все еще ничего не нашел, хотя пролистал по крайней мере четверть подходящих книг. Гроза усиливалась, и гулкие раскаты, казалось, заставляли вздрагивать даже книги. В половине четвертого Том с раздражением схватил очередной пыльный фолиант. На черной коже серебряной готической вязью было выведено название «Темное сообщество». Том поскорее открыл первую страницу и стал читать. «Круг тьмы» или «Темное сообщество» был создан в 888 году франкским темным магом Хильдериком. Согласно его прогнозу, в будущем на свет появится 12 темных волшебников, чьи силы будут расти из поколения в поколение. 12-й член круга будет самым могущественным из всех, кого когда-либо видел мир. Современные темные маги, прежде всего в Германии, утверждают, что последний и наиболее величайший волшебник, СМ, раздел Певереллы, скоро появится. Том почувствовал легкий ужас, понятно, что темный маг желал сообщить всем о скором приходе темного мастера. Должно быть, для таких как он это словно второе пришествие, подумал Том. Том перевернул страницу и поставил свечу рядом с собой. Кто бы то ни был, оставался неясным один вопрос. Как это связано со словами «враг» и «смерть»? Пытаясь найти некоторые разъяснения, Том открыл следующий раздел. Певереллы – древняя волшебная фамилия. Многие чистокровные семьи волшебников состоят с ней в родстве. Девизом рода Певереллов были слова. Последний же враг истребится – смерть, поскольку они обладали дарами смерти. Ни один из братьев Певереллов не смог стать мастером смерти, как не смог им стать ни один из волшебников. Нынешние темные волшебники, однако, утверждают, что наиболее могущественный в истории темный мастер, он же 12-й член круга тьмы, которому суждено стать мастером смерти, скоро появится. Ниже на полях каллиграфическим почерком Дамблдора было выведено «Мечта Гриндевальда». «Боже мой!» – прошептал с ужасом Том. Теперь многое становилось понятным. Гриндевальд хотел стать мастером смерти, и человек в черном возвестил о его приходе. Должно быть, для таких, как он, это словно второе пришествие, подумал Том. Или, если в самом деле появится кто-то во много раз могущественнее Гриндевальда. Том задрожал, представив такое темное могущество. Быстро поставив книгу на место, он закрыл створки шкафа и потушил свечу. Капли расплавленного воска обожгли ладонь, и мальчик помчался в подземелье, не замечая стука каблуков по мраморной лестнице. Дубовая дверь скрипнула, и Том вошел в заброшенный класс. В центре, как обычно, стояло зеркало. Понимая, что сейчас произойдет, Том задрожал от страха. Он не ошибся. В зеркальной глади появилось змееподобное лицо. «Том Риддл», — улыбнулось оно. «Кто вы? Что вам нужно?» — воскликнул Том со смесью ярости и страха. «Ты хочешь бессмертия?» — рассмеялось лицо холодным смехом. Том замер и смотрел на него, как пришибленный. «Я и есть бессмертие, Том». «Неправда», — прошептал в ужасе мальчик. Лицо снова расхохоталось. «Какой же ты слабый, Том, какой уязвимый. Посмотри на меня, насколько я могущественен и силен. Только», — капризно скривилось лицо, — «прими меня». «Никогда», — воскликнул Том и начал отступать к двери. Ослепительная вспышка зеленого света закрыла стекло. Том открыл слипшиеся глаза и ударил кулаком по подушке. Перед глазами стояли привычные салатовые полумглы и темно-зеленый полог с эмблемами черных змей. Он лежал в своей кровати, и змеи мирно охраняли его покой. Это был сон, всего лишь сон. Том слабо улыбнулся. Все самое страшное было позади. Примечание. Во времена Тома школьная форма отличалась от формы времен Гарри Поттера. Ее составной частью был жилет. Идея круга тьмы и круга света навеяна англоязычным фиком автором Assunta at Heresy of Dark. Глава 15. Приезд и отъезд. Поезд набирал ход, и Том смотрел на мутную гладь озера. Следующие 2 месяца ему предстояло прожить в приюте. Минувшую неделю мальчик со страхом ожидал этого дня. Если кто-нибудь в разговоре упоминал предстоящие каникулы, у него подкатывал ком к горлу. Слушая ритмичный стук колес, он не мог читать. Том намеренно выбрал пустое купе. Если бы он поехал с одноклассниками, то не смог бы слушать их болтовню спокойно. За окном мелькали раскисшие от дождей поля, и мальчик с болью подумал о том, как ему будет не хватать библиотеки, волшебных книг и летящих свечей. Последние 2 месяца прошли без происшествий, хотя Тома продолжали преследовать странные мысли. Они уходили и приходили вновь, так быстро, что мальчик сам не успевал понять своих желаний. Сны, в которых являлся злой дух, снились все чаще. Иногда за ужином Тома так и тянуло пойти снова в запретную секцию и почитать о черной магии. Том старательно гнал прочь эти мысли, хотя чувствовал, что избавиться от них ему становится труднее, чем прежде. «Ведь это только 2 месяца», — повторял как заклинание Том. «Столько же, как сейчас до 1 мая. Перед глазами стоял большой зал, украшенный в синие и бронзовые цвета. В этом году Кубок домов выиграл Рейвенкла. Том набрал 627 очков, высший балл среди первокурсников, и получил от Диппита похвальную грамоту. Потом был праздничный вечер в гостиной по случаю окончания учебного года. Глядя на темно-зеленые вымпелы со змеями, Том, глотая слезы, думал о том, что не хочет уезжать. Едва заскрипели тормоза, Том поскорее выскочил на перрон. Родители обнимали и кружили детей, которые, соскучившись, бросались им на шею. Чувствуя непреодолимое отвращение, мальчик поспешил перейти барьер и скрылся в глубине вокзала. Казалось, будто даже газетные киоски ехидно усмехались его возвращению. Тома отвлекло объявление о прибытии экспресса из Ньюкасла. К его удивлению, хлынувшая толпа побежала не к трамвайной остановке, а к газетным киоскам. Пассажиры покупали газеты и тотчас погружались в чтение, настолько, что мужчины иногда даже забывали снять котелки. У Тома было немного могловских денег, и он, отстояв в очереди, купил свежий «Таймс». «Гитлер выдвигает претензии к Польше», — с интересом прочитал он заголовок. Том вздрогнул. Хотя передовица была сумбурной, он понял, что Гитлер хочет поступить с Польшей, как с Чехословакией. Гриндевальд, несомненно, выбрал новую жертву. Том с тревогой посмотрел на промозглые облака и, продолжая читать на ходу, пошел к трамвайной остановке. В приютской прихожей черно-белая плитка сверкала чистотой. Саму миссис Коул не было видно. Она, похоже, опять заседала в кабинете с Джином. Возле обшарпанного кресла Деннис Бишоп болтал с Оливером Терном. Тому не хотелось выслушивать порцию насмешек про свое возвращение, и он поскорее пошел по лестнице. Каморка была пуста, словно терпеливо дожидалась хозяина. Том задвинул чемодан под кровать и с омерзением посмотрел на латаное одеяло. Стало темнеть, и Том пошел на ужин. Директриса холодно кивнула ему при входе в столовую. Том не ошибся. От нее в самом деле пахло перегаром. Быстро сев за стол, он с омерзением подвинул порцию водянистой манной каши. Его удивлению не было предела, когда он увидел Люси Стюарт, которая шепталась с Кэтти. Неужели ее вылечили от чахотки? Том знал, что эта болезнь иногда проходит сама, и то, что от нее умерла Лесли, а не Люси, казалось ему высшей несправедливостью. Стакан Тома внезапно лопнул в его руке, брызги разлетелись по столу. Том стиснул пальцами левое запястье. «Боже мой, Том Риддл вернулся», — покачала головой Мэгги Пирс, — «и уже начал бить посуду». Ее лицо казалось Тому заспанным. «Живо марш в комнату». Том с ненавистью встал из-за стола. Обернувшись, он увидел хохочущих Бигерта и Стопса. Щеки Тома покраснели. Все-таки жаль, что, живя среди маглов, он не может колдовать под страхом отчисления из школы. «Ба, кого я вижу?» — раздался издевательский голос, когда Том подошел к двери. Патрик Фелпс стоял в проходе рядом со своим верным вассалом Мартином Филом. «Прочти-ка нам псалом, Томми, да так, чтобы прям за душу брало». «Пошел к черту», — пробормотал Том, машинально коснувшись пояса, где обычно висела палочка. Один взмах, и Патрик бы сейчас отрыгивал слизни или из его ушей торчали бы луковые отростки. «Много возомнил о себе, кошак», — хмыкнул Патрик. «Не зарвись, падаль». Том, развернувшись, пошел по скрипучей лестнице. Предстояло долгое и трудное лето. К сожалению, прогноз Тома оправдался. Спустившись на завтрак, он заметил, что, помимо отвратительно проваренного картофеля, дали хурму. Тому нравился ее вкус, но, увидев гниловатую мякоть, он с отвращением поморщился. Осторожно действуя ножом, Том отделил несколько кусков мякоти от кожуры и проглотил их. Липкая желтоватая жижа сразу растеклась по тарелке. «Вот же дрянь», — раздался голос миссис Роджерс. «Только испортил продукт». Том с отвращением посмотрел на костеляншу. «Там гниль, мэм», — пробормотал он. Том не успел договорить. Лицо обожгла звонкая пощечина. «По-моему, Риддл, ты нарываешься на порку», — фыркнула миссис Роджерс. Щека горела, точно ее обожгли ударом плети. Приятели и даже Миранда не могли посылать письма. Совы в приюте внушили бы переполох, да и у Тома не было совы, чтобы писать ответы. Однажды он встретил в коридоре выпившую миссис Коул и получил за наглость десяток роск от завхоза Эрни Спенсера. Еще хуже была бы встреча с Патриком. Он, по слухам, сколотил шайку, которая обложила данью газетные киоски на соседних улицах и поджигала их, если хозяева вовремя не платили. Том старался как можно реже выходить из комнаты, читая книги по расширенному волшебству. В середине июля произошли некоторые перемены. За завтраком Марта металлическим голосом сообщила, что после обеда все сироты до 14 лет едут на море. Поездка предстояла в то же место, что и в прошлом году. Детей повезли на двух автобусах, и Том, сидя один на заднем сиденье, долго смотрел в окно. Ближе к вечеру одна из машин сломалась, и детям пришлось до глубокой ночи просидеть в придорожном лесу. Сироты постарше развели костер и заставили некоторых малолеток под общий хохот прыгать через него. Малышня травила сальные анекдоты под двусмысленные взвизги девочек. Том отошел к небольшой прогалине и сел на пенек. Дыша ароматом летней хвои, он с грустью вспоминал камин и темно-зеленые кресла в любимой гостиной. Том очнулся на рассвете, когда автобус подъезжал к морю. Утренняя заря освещала красной полосой прибрежные скалы и видневшиеся на одной из них развалины замка. Сироты спали, и только Джон Мейер, крепкий 14-летка, легонько поглаживал распущенные волосы, а иногда и бедра спящей Люси Стюарт. За окном мелькало море, и волны с пеной бились о скалы. «Они же просто скот», — шепнул в голове холодный надменный голос. «Маглы — самый настоящий скот с самыми гнусными желаниями. Зато для магов ты сам грязнокровка», — прошептал детский голос. Том с ненавистью ущипнул руку. Солнце стало ярче, и он скорее задвинул занавеску. «Мартовские коты ночью спят, а зимние от голода ищут молоко», — сострил, глядя на него, проснувшийся Бигерт. Его поддержал смех проснувшейся Бренды. «Какое веселое настроение у пробудившейся жерди», — рассмеялся Том. «Я ведь могу рассказать знаешь кому», — Бренда бросила ехидный взгляд. «Пожалуешься на меня своему бойфренду, Быкки», — фыркнул Том. Девочка ничего не ответила, но в ее глазах мелькнул злобный огонек. Следующие 10 дней стали повторением прошлого года. Том снова жил в комнате на 5 человек и старался как можно меньше бывать в ней. Дважды он спускался в пещеру и, преодолевая страх, осматривал ее со свечой. К своему удивлению, он обнаружил несколько изображений змей, в точности таких, как на камине в слизеринской гостиной. Слушая шум прибоя, Том думал, что, возможно, таинственным повелителем змей был сам Салазар Слизерин. В приют вернулись под вечер. Шел сильный дождь, и Том побежал в комнату. Распаковывая сумку, он достал найденную на берегу ракушку. Ее, видимо, забыл кто-то из туристов. По размерам и красоте она была явно из южных морей. Том сел на кровати и тут же заметил в двери фигуру Патрика Филпса в сопровождении троих друзей. Том чертыхнулся. В попыхах он забыл закрыть дверь. «Здравствуй, Томми», — сладко протянул Патрик. «Валите отсюда», — бросил с ненавистью Том. «У, Томми, как невежливо», — хохотнул парень. «Я-то думал, хоть в школе тебе развили пару извилин. Но, понимаю, с тобой это безнадежно». Джеймс Бигерт и Генри Айрин взяли Тома за руки и подняли с кровати. «Что тебе надо?» — холодно прошептал Риддл. Его глаза сверкнули странным светом. «Что тебе надо?» — передразнил Патрик. «Покрутил, Томми», размахнувшись. Он изо всех сил пнул его в грудь. Мальчик, скорчившись от боли, захрипел и начал приседать на пол, но его держали напарники Патрика. «Только бы не заколдовать, иначе исключат», — подумал Том, вспоминая, как сон, яркий свет свечей в большом зале. «Но говорят, Томми, ты обижаешь девочек», — ухмыльнулся Патрик. «А это карается очень сурово». Том вздрогнул, увидев, как в двери показалась Бренда. Войдя в комнату, она села на единственный стул и, картинно закинув ногу на ногу, смерила врага победным взглядом. Том получил по меньшей десяток ударов кастетом по ребрам и плечам, пока, наконец, не рухнул на пол. Бренда рассмеялась. Том бросил на Патрика ненавидящий взгляд, но парень только плюнул ему в лицо. «Не знаешь, как просить прощения, Томми», — ехидно прошептал он. «Так и быть, подскажу». Бренда вытянула вперед длинную голую ногу с форменной серой туфлей. «От поцелуя зависит прощение», — рассмеялась девочка. «Пошла ты», — пробормотал Том, и тут же новый, более сильный пинок в бок, заставил его согнуться от боли. Перед глазами были только стул и туфля Быкки. Усмехнувшийся Патрик поднес к лицу Тома финский нож. «Целуй, гнойная падаль», — фыркнул он. Бренда с наслаждением подвинула тонкую ножку ближе, и Верзила, приподняв голову Тома, прислонил губы мальчика к острому мыску ее туфли. «Ладно, прощаю», — мурлыкнула Бренда. «Но за следующую грубость ты вылежишь их целиком. Я запрягу его в телегу голышом, как коня, и дам тебе покататься», — сплюнул Патрик, наградив Тома пинком в пах. Том, корчась от боли, пощупал спину. Рубашка была мокрой от крови и прилипла к телу. На завтрак Ридл вышел только в понедельник, весь перевязанный и с хромающей походкой. Он сел в конце стола и, не обращая внимания на выразительные взгляды Бренды, начал быстрее есть скудную порцию. Про себя он сотню раз пообещал поквитаться с Патриком и Брендой, но сделать этого пока не мог. 10 августа Тома разбудил шум. Вскочив с кровати, он заметил на подоконнике амбарную сову. Птица ухала, хлопая большими желтыми глазами. «Ну и ну, ты сова из Хогвартса!» Впервые за последние полтора месяца Том улыбался. Порывшись в кармане, он протянул птице хлебную корку и отвязал от ее лапы конверт. Сова благодарно клюнула его в плечо и полетела прочь. Присев на кровать, Том распечатал конверт. К его радости это был список учебников для второго курса. Было около 7 часов, и Том решил уйти из приюта до того, как проснутся маглы. Через полтора часа он подошел к дырявому котлу. День был теплым, но на город быстро надвигались тучи. Мальчик поскорее нырнул в полутемное помещение. Присев за столик, он уткнулся в газету, которую, очевидно, оставил на столе кто-то из посетителей. «Неужели Гриндевальд в самом деле подпишет пакт с Россией?» – озабоченно спросил сидевший за соседним столом пожилой волшебник. «Не думаю», – кашлянул его сосед в темно-синей мантии. «Россия – это Дурмстранг, а там старину Геллерта шибко не любит. Говорят, он хочет власти над миром, и омерзительный магл Гитлер – только кукла, которой управляет Геллерт», – вздохнул первый. «Да хватит вам», — властно заметил высокий седой старик, будто не слыхали, что Гриндевальду мало власти над миром. «Мастером смерти, вот кем он хочет стать», — ведьма в синей мантии истошно вскрикнула. «Тогда», — кашлянул старик, — «его ничто не остановит». Ридл отложил газету и быстро встал из-за стола. Через пару минут он снова вышел на залитую светом улицу. В косом переулке все оставалось прежним, словно сошедшим со сказочных иллюстраций или старинных гравюр. Возле магазина мадам Малкин стоял респектабельный мужчина в мантии, видимо, ожидая примерявшего одежду ребенка. «Мы ведь беззащитны, совершенно беззащитны», — с ужасом прошептал Том, проходя мимо банка Гринготтс. «Если Гриндевальд задумает напасть на Хогвартс, чем он будет защищаться? Профессор Мэррифот обучила их бороться с водяными, вампирами и прочими тварями. Но едва ли эти знания помогут в борьбе с темным магом». Том прошел еще один квартал и заметил поворот между высокими домами. Перед ним открылся вид на темную улицу, заставленную лавками, в которых торговали странным товаром. Облупленная деревянная вывеска, косо висевшая на лавке ядовитых свечей, гласила «Лютный переулок». На самой большой лавке была надпись «Горбиный Берг», и Том потянул тяжелую дверь. Внутри было сумрачно. В витрине под стеклом красовалась сушеная рука. Со стен таращились маски. Том понял, что попал в магазин темной магии. «Добрый день. Чем могу служить юному посетителю?» К удивлению Тома из-за портьеры вышел не злобный колдун, а пухловатый джентльмен в очках и черном бархатном пиджаке. Он чем-то напоминал мистера Барнетта, только темные глаза смотрели настороженно и жестко. «Здравствуйте, сэр», — улыбнулся натянуто Том. «Я шел по улице и случайно заглянул в ваш магазин. Вы мистер Берг, Карактак Берг», — кивнул продавец. «Хотите купить что-то для темного волшебства?» «Мммм», — замялся Том. При мысли о темных искусствах сердце застучало сильнее. На душе повис холод страха, но одновременно его охватился эйфория, как и в пасхальную ночь. «Понимаю», — успокоил Берг. «Боитесь, что кто-то узнает? Не волнуйтесь, не в моих интересах разглашать, что детки покупают темные артефакты». «Что это?» — выдавил пораженный Том, указав на сушеную руку. «У вас отменный вкус», — заметил Берг. «Рука славы, лучший друг грабителей. Вставьте в нее свечу, и никто, кроме вас, не увидит огонька». Том подумал о том, что рука славы пригодилась бы ему для походов в запретную секцию. Однако она стоила слишком дорого, да и брать ее с собой в школу было невозможно. «А это?» — Том указал на черную тонкую книгу. «Непростительные заклинания. Всего за 10 галлеонов», — кивнул продавец. Том заколебался. Цена была небольшой, и он мог бы купить ее. Но ведь это была книга по темной магии. Детский голос внутри отчаянно шептал, чтобы он не смел открывать ее. Хотя, если изучить эти заклинания, он узнает, как противостоять темным волшебникам. «Берите, юноша», — усмехнулся Карактак Берг, словно зная ответ. «Вот, возьмите». Том протянул 10 галеонов. «Не сомневаюсь, что еще не раз увижу вас здесь», — улыбнулся Берг. Том пошел по узкому переулку. Небо потемнело, и когда он вышел из дырявого котла, Началась гроза, скулы горели, но мальчик не обращал внимания. В приютской прихожей было пусто. Том побежал наверх и от нетерпения на ходу достал черную книгу. 1 сентября тома разбудили удары капеля подоконник. Поежившись от сквозняка, он вылез из кровати и посмотрел на часы. 6:10. За окном снова, как и год назад, шел нескончаемый дождь. Можно было полежать еще немного, но тому хотелось как можно скорее покинуть каморку. Быстро одевшись, он подошел к чемодану и аккуратно защелкнул замок. Том уже хотел было идти, как вспомнил про книгу. Оставить ее у Маглов было немыслимо. Еще опаснее было бы взять ее в Хогвартс. Можно, конечно, было наложить заклинание иллюзии и превратить обложку в учебник, но до пересечения барьера он не имел права колдовать. Оставалось бросить книгу в металлический бак за трамвайной остановкой, где жгли мусор. Том снова представил, как Бренда под заклинанием Империя будет голой плясать джигу, а Патрик корчится от заклинания Цруциатус. А если об этом узнает Дамблдор? Вдруг прошептал тонкий голос, когда Том представил смертельную зеленую вспышку. Мальчик вздрогнул, словно воочию увидев лицо профессора трансфигурации. «Если Дамблдор узнает, что ты ходил в лютный переулок?» Том в сотый раз спросил себя, почему он так боится взгляда Дамблдора, но не мог найти ответ. Ливень был не таким сильным, как в прошлом году. Постепенно он и вовсе стих, превратившись в моросящий дождь с туманом. В начале 8-го Том приехал на вокзал Кинг-Кросс и сел возле запотевшего окна. Он улыбнулся, глядя, как семья Блэков, надев магловские плащи, катит перед собой тележки с совами. Через пару часов Том перешел барьер и сразу заметил кудрявую голову Лестринджа. «Надо поскорее занять купе», — улыбнулся Рэндальф, тряся его руку. «А то, не ровен час, кошки захватят лучшие места. Ты, я смотрю, полон сил после отдыха», — тихо засмеялся Том. Он никогда не думал, что может так обрадоваться встрече со школьным приятелем. Но договорить Том не успел. Невысокая девочка в белом плаще отчаянно махала ему. Рэндальф скривился, но Том не обратил внимания. Миранда на ходу попыталась его обнять. Том дернулся. Его никогда не обнимали, и в душе он считал это чем-то постыдным. И все же ему не хотелось обижать Миранду, поэтому вместо объятий Том смущенно погладил девочку по руке. «Ты в порядке?» Миранда заботливо посмотрела на друга. «Вроде жив», — заметил Том. Прозвенел звонок, и они пошли к поезду. «Едешь с нами?» «Нет, Том, я со своими», — покачала головой Миранда. Том почувствовал легкий укол. Хотя ничего не произошло, у него испортилось настроение. Сев в купе с Рэндальфом, Друэллой и Арминтой, он уткнулся в книгу, с интересом слушая их болтовню. Вскоре к ним заглянула продавщица тележки со сладостями, и дети накупили шоколадных бобов. Том смеялся вместе со всеми, видя, как на голове Рэндальфа выросли рога. Он тоже распечатал пару бобов, но все они оказались сушной серой. В 6:00 поезд прибыл в Хагсмит. Друзья вышли на перрон, и в каретах доехали до школы. Том, в отличие от других, знал, что кареты запряжены громадными неприятными лошадьми и не мог понять, почему их не видят другие. Как только Том очутился в прихожей с мраморной лестницей и фонарями, на него нахлынули радостные мысли и воспоминания. Посмотрев на статую вепря, Том почувствовал, что вот теперь он наконец-то дома. Всю процедуру распределения Том смотрел на разноцветные вымпелы и потолок, закрытый плотной пеленой туч. Это, впрочем, не мешало ему хлопать вместе со всеми, приветствуя новых слизеринцев. Среди множества имен Том запомнил двоих: белокурого мальчика Альберта Ивери и невысокого Сейнуса Блэка, сохранявшего, как и все представители его фамилии, равнодушное выражение лица. «Прошу внимания», — в полной тишине поднялся директор Диппет. Его лицо по-прежнему обрамляли очки в позолоченной оправе. «Должен сказать вам новость. С нынешнего дня мы в состоянии войны с Гриндевальдом». По залу пронесся гул. Несколько девочек из Хаффлпаффа вскрикнули. Том посмотрел на синий стол. Миранда, застыв, с тревогой смотрела из-под сверкающих очков на учителей. «Сегодня утром», — продолжал Диппет, — «войска Рейха вторглись в Польшу. Мы послали протест в Берлин, и Гриндевальд в ответ объявил нам и Франции войну. Магловские правительства объявят войну Рейху через пару дней, но она уже началась. Я также хочу вас предупредить», — заговорил Дамблдор, получив одобрительный кивок Диппета. «До сих пор в мире не было темного волшебника, равного Гриндевальду». Том дернулся. Ему показалось, будто в глазах профессора трансфигурации мелькнула острая боль. И все же, продолжал Дамблдор, главное его оружие, это вы. Гриндевальд разлагает молодежь, приобщая ее к темному волшебству, внушая, что нет грани между темной и светлой магией. Я призываю вас не поддаваться соблазнам и не впускать в сердце темные силы. Тишина взорвалась, перерастая в гам. Слова Дамблдора словно вывели всех из оцепенения. Друэлла разве о чем-то спросила Тома, но он не расслышал ее вопрос. «Тихо!» — крикнул директор Диппет. Том всегда удивлялся, насколько громким мог быть голос у этого высохшего старика. «Постройтесь в шеренге и следуйте в свои гостиные». Большой зал потонул в криках. Затем толпа учеников быстро двинулась из большого зала. Том равнодушно подвинул кубок и пошел со всеми. Перед глазами стояло странное выражение боли в глазах профессора Дамблдора. Глава 16. Наследник Слизерина. Осенью 39-го года Хогвартс выучил новое слово «вермахт». Именно так, клацающе, словно перезаряжающаяся винтовка, называлась армия Гриндевальда. После праздничного пира Рэндальф Лестрейндж устроил в гостиной лекцию о силе Польши, которая, по его словам, 20 лет назад даже победила русских. Но лучшая польская армия Сосновского была разгромлена под Краковом за 4 дня. В пророке все чаще мелькали колдографии волшебников в черных мундирах и со знаками двойных молний. Война, впрочем, шла где-то далеко. Из шумных коридоров Хогвартса она и вовсе казалась миражом. Том по-прежнему учился лучше всех по всем предметам. Большинство учебников за второй курс он изучил еще в прошлом году. Прилагать усилия приходилось только на травологии. Профессор Герберт Бири теперь проводил занятия в теплицах, заставляя второкурсников высаживать и пересаживать всевозможные растения. Рейвенкловцы из-за пакостей Мальсибера и Крэбба по-прежнему смотрели на слизеринцев с неприязнью. Это, впрочем, не мешало Миранде оставаться лучшим другом Тома. По пути до большого зала они с удовольствием обсуждали новости и смеялись, вспоминая происшествия на уроках. В ту теплую осень Том часто приходил к озеру, где он облюбовал место у маленькой заводи с плакучими ивами. Легкий ветер гонял по воде разноцветные листья, и они, сбиваясь в стайки, приплывали к берегам. Том часто, отрываясь от книги, подолгу смотрел на воду. Этот лазурный мир казался ему удивительно хрупким. Том лежал на полу. Перед глазами была темно-серая туфля Бренды, которую она, усмехаясь, подвинула вперед. Патрик занес ногу, готовясь пнуть его, и тут же вскрикнул. В старом шкафу возникло зеркало с отражением Тома в школьной форме. Призрачный Том подмигнул и вышел из зеркала. «Как тебе это удалось?» – испугался Патрик. Бренда испуганно хлопала глазами. «Ты смеешь задавать вопросы, магл?» – улыбнулся призрачный Том. Голос у него был таким же мягким, как у настоящего Тома. Но в глазах мелькал нездоровый блеск. «Сруся!» — воскликнул он, взмахнув палочкой. Верзила упал и стал кататься по полу. Том не знал, что именно у него болит, но, судя по крикам, его словно резали десятки ножей. «Сруся!» — повторил зеркальный двойник, наложив на Патрика двойное пыточное проклятие. «Даже у маглов есть подобие любви!» — рассмеялся он. «Для их самца видеть гибель своей самки — большая мука!» Бренда с визгом сбросила туфли и отчаянно полезла на стол. Она, похоже, поняла, что сейчас произойдет. «Нет!» – закричал Том, глядя, как его двойник направил палочку на Бренду. «Какой же ты трус, Том!» – холодно усмехнулся его двойник. «Авада Кедавра!» – ослепительная зеленая вспышка закрыла зеркало и комнату. «Чего орешь, грязнокровка?» – заучился до глюков. Том открыл глаза. Словно из тумана возникли серые глаза Мальсибера. Мальчик облегченно вздохнул. Вокруг был привычный сумрак спальни. Том не мог прогнать ужасное чувство страха, которое возникало у него каждый раз, когда ему снились кошмары. «Пошел к черту», — пробормотал он, нащупав палочку под подушкой. Ночевать в слизеринской спальне без палочки было по меньшей мере глупо. «Знаешь, какой сегодня день, грязнокровка?» — хихикнул Нортон. «Боже мой, Мальси, неужели ты, наконец, выучил дни недели?» — надменно спросил Том, прищурив отливавшие бирюзой глаза. «Сегодня пройдут отборочные в Квиддич», — Мальсибер сухо рассмеялся. «Нелетающим грязнокровкам остается только мечтать, сидя на земле, саспрессионис». Том, взбешенный, что его назвали грязнокровкой, достал палочку и выкрикнул проклятие. Заклинание озарило комнату яркой золотистой вспышкой, и ноги Нортона подкосились. «Тебе это даром не пройдет, грязнокровка», — захныкал Мальсибер. Похоже, он был не в состоянии даже снова подняться. «Мальси, я с нетерпением жду расплаты», — заметил Ридл шелковым голосом. Нортон кое-как встал и поплелся к выходу, еле передвигая ноги. Посмеявшись над поражением врага, Том уселся на кровати. Часы показывали начало 10-го. Том понял, что проспал, хотя это не имело значения, поскольку было воскресенье. В большом зале было пусто. Только пара хаффлпаффцев доедала завтрак, да группа гриффиндорцев увлеченно играла в шахматы. Том все еще с ужасом думал о ночном кошмаре. После похода в лютный переулок он несколько раз применял непрощаемые заклинания во сне. Волшебный потолок изображал облажной ливень, и факелы кое-где горели так, словно уже наступил вечер. За учительским столом профессор Дамблдор читал ежедневный пророк и выглядел уставшим. Стараясь не попадаться ему на глаза, Том постарался есть как можно тише, но вилка то и дело стучала по тарелке. «Доброе утро, Том», — устало заметил Дамблдор. «Вы поздно. Как хорошо вы спали нынче ночью», — бросил он на мальчика пристальный взгляд. «Ну, да, я вчера засиделся», — пробормотал Том. Его посетила жуткая мысль, будто Дамблдор знает о его сне. «Действительно, профессор трансфигурации сделал глоток кофе. Мне кажется, вам стоит читать меньше дополнительной литературы», — прищурился он. Взволнованный Том подвинул номер. На первой полосе была колдография замка на острове, укутанного плотным туманом. Тому казалось, будто в серых клубах кружатся призрачные существа. Подвинув порцию бекона, он стал читать. «Массовый побег дементоров из Азкабана. Вчера, 23 сентября, дементоры вышли из повиновения Министерству магии и покинули тюрьму Азкабан. Направление их движения неизвестно. Приняты дополнительные меры по охране преступников. Министерство магии просит соблюдать спокойствие. Ситуация находится под контролем. Дементоры покидают Азкабан», — пробормотал Том. «Да, кризис в волшебном мире», — вздохнул Дамблдор. «Это Гриндевальд», — воскликнул Том. «Если бы он видел себя со стороны, он бы изумился своим покрасневшим скулам и странному блеску в глазах. Не могу точно сказать», — Дамблдор отложил газету. «Но дементоры чаще всего присоединяются к темным магам. Впрочем, вы напрасно разволновались, Том. Думайте чаще о чем-нибудь приятном. Хорошего дня». Профессор направился к выходу. Покончив с завтраком, Том побежал в библиотеку, где из-за сумрака мисс Лайман зажгла летящие свечи. Его взгляд сразу упал на небольшую книгу в серой кожаной обложке с надписью «Справочник чистой крови». Том сел за столик и перевернул титульный лист. Читать оказалось интересно. Во введении рассказывалось, что родоначальником идеи чистокровности был Салазар Слизерин. В те времена его поддержали меньшинство волшебников. Но после охоты на ведьм и принятия статута секретности среди потомственных магов стало хорошим тоном сохранять чистоту волшебной крови. Ниже шел список из 28 чистокровных фамилий, священные 28. Аббат Эйвери, Блэк, скривился Том, вспомнив надменное лицо Лукреции. Булстраут, Берг, Кроу. На почетном месте стояли гонты. Том не мог понять, почему он обрадовался, увидев эту фамилию. Через мгновение его передернуло от омерзения. Гринграсс. Том представил себе насмешливый взгляд зеленоватых глаз. Эмилия словно мысленно торжествовала над ним. Макмиллан, Малфой, Нот. Тому казалось, что он сейчас рассмеется. Фамилии Мальсибер не было. Он, видимо, не входил в высшую знать. Алливандер, Паркинсон. Сердце Тома застучало сильнее. Разье, Роул, Силвин, Силвин. Пробормотал Том. Почему Силвин? Он перечитал фамилии Найер еще раз. Потом еще и еще. Увы, никаких Ридглов в списке чистокровных родов не было. Том почувствовал, как тело охватило усталость. Даже если его отец был полукровкой, он не мог мечтать соприкоснуться с известными родами. Том с яростью закусил губу и перевернул страницу. Ниже был текст, который привлек его внимание. Проблема чистокровности связана с легендой о тайной комнате. Хотя она считается вымыслом, многие чистокровные волшебники по-прежнему верят в нее. «Том, не надо», — раздался хрипловатый голос. Мальчик вздрогнул и обернулся. За соседним столиком сидела Миранда и, глядя на него, что-то рисовала. «Пожалуйста, не дергайся, мне сложно поймать тебя». «Зачем?» — Том старался говорить, как обычно, боясь, что дрожащий голос выдаст его состояние. «Вот смотри», — девочка протянула ему движущийся рисунок. Взглянув на него, Том не удержался от возгласа изумления. На картинке был изображен он, склонившийся над книгой. У его двойника были точно такие же темные волосы и такие же глаза, менявшие цвет в бликах тусклого света. «Похож, правда?» В больших глазах Миранды мелькнул огонек. На этот раз девочка была в темно-синем платье, подчеркивающем ее пухлые формы. «Пожалуй», — задумчиво сказал Том, разглядывая рисунок. Возможно, в его глазах было чуть больше грусти, чем обычно, но в целом это была его копия. «Тайная комната?» – переспросила Миранда, с любопытством глядя в книгу. Пламя свечи отбрасывало блики на ее блестящие очки. «Знаешь, я слышала о ней в детстве. Это комната, с помощью которой ваш Слизерин хотел прогнать маглорожденных из Хогвартса. Каким образом?» Том удивленно поднял вверх брови. «Не знаю», — призналась Миранда, продолжая весело болтать ногами. «Но эту жутковатую легенду о тайной комнате слышали многие». При этих словах Том заметил, как Рейвенклавки Джулия Кэмпбелл и Салли Купер зашептались. Они сидели за соседним столиком и всем видом не одобряли компанию подруги. Том рассеянно посмотрел на мутные потоки воды. Густой туман закрыл верхушки запретного леса. Миранда продолжала рассуждать о таинственной комнате Слизерина, но Том только слабо улыбался. Впервые за полтора года ему не хотелось продолжать поиски семьи. Утро понедельника выдалось ясным. Ночью прошумела сильная гроза, и по небу бродили рваные обрывки облаков. Том снова спустился в большой зал одним из первых. Многие старшекурсники с тревогой просматривали газеты. «Что происходит?» – поинтересовался Том. «Гриндевальд», – заметила вбежавшая Друэлла, – «есть жертвы среди наших. Погибли отцы Эдмонда Крейна из Рейвенкла, Джоанны Флетчер из Гриффиндора и Гектор Дидгари, старший брат Филиппа». Том посмотрел на желтый стол. Филиппа Дидгари в самом деле не было. Его, видимо, освободили от уроков. Друэлла продолжала стрекотать о миссии Аврората в Польше, однако Том не слушал ее. Он не любил Филиппа, но хорошо понимал, что тот переживает. «Подумать только, вся миссия Авроров», — раздался голос Сьюзен Пак. На первой странице пророка был опубликован некролог о делегации Авроров в Варшаву. Погибли все 15 ее членов. Том хмуро посмотрел на главный стол. Дипит выглядел мрачным, Мэри Фот и Бери напряженными, а Дамблдор разъяренным. Он то и дело поглядывал на свежий номер пророка и мрачнел подобно туче. Том подумал, что меньше всего на свете хотел бы испытать на себе его гнев. «Благо, ты знаешь непрощаемые», — усмехнулся себе Том, выйдя из зала. «Ты называешь это знанием?» — прошептал высокий насмешливый голос. «Ты до сих пор трусишь опробовать их». «Я», — пробормотал Том и остановился как вкопанный. «В самом деле...» Он ни разу не опробовал непрощаемые заклинания на практике. На травологии профессор Бери, как обычно, раздал ученикам желтые халаты. Надевая его, Нортон Мальсибир обозвал Салли Купер грязнокровной зубрилкой, что вызвало возмущенные крики рейвенклавцев. Профессор Бери снял по 10 баллов с обоих колледжей. «Сегодня, — недовольно сказал профессор, — мы познакомимся с дьявольскими силками. Это удивительное растение внешне напоминает гигантского спрута». «Да, мистер Риддл», — удивился он, увидев поднятую руку Тома. «Профессор», — голос Тома предательски дрожал, — «не могли бы вы рассказать о тайной комнате?» «Простите», — удивился профессор Бери. «О тайной комнате», — повторил Том. Сзади послышались крики. Том обернулся и заметил напряженные лица Рэндальфа, Друэлла и нескольких рейвенклавцев. Возможно, он сказал лишнее, но сейчас ему было все равно. «Ну, хорошо», — профессор Бери осмотрел класс. От волнения его серые глаза казались водянистыми. «Я расскажу вам эту легенду. Наша школа была основана 1000 лет назад 4 величайшими волшебниками. Годриком Гриффиндором, Хельгой Хаффлпафф, Равиной Рейвенкла и Салазаром Слизерином. Поначалу отношения между ними были дружескими, но затем между Слизерином и другими пробежала черная кошка. Салазар Слизерин брал в свой колледж только чистокровных и требовал изгнания из школы маглорожденных. Томми, фыркнула Эмилия Гринграсс. Сидящие рядом слизеринцы рассмеялись. Том бросил на смеющихся ненавидящий взгляд. «Успокойтесь, мисс Гринграсс», — сухо заметил профессор Бери. «Так вот, Салазар Слизерин покинул школу. Но, согласно легенде, он, уходя, основал в школе тайную комнату, где заточил немыслимого монстра. Только истинный наследник Слизерина, продолжал профессор, сумеет открыть тайную комнату, освободить заключенный в ней ужас и с его помощью выгнать вон маглорожденных и всех, кого он сочтет недостойными изучать волшебные науки». В классе повисла тишина. С минуту ученики молча смотрели на учителя, пока, наконец, Джулия Кэмпбелл не подняла руку. «Профессор», — испуганно спросила девочка, поправив копну темных волос, «а что означает истинный наследник?» «Согласно легенде, истинный наследник Слизерина должен обладать качествами, которые были присущи только самому основателю Хогвартса». Слизерин утверждал, что в некотором смысле наследник будет. Профессор Бери выдержал демонстративную паузу, его воплощением. Но, профессор, пробормотала Сьюзен Пак, как же в таком случае? О, не беспокойтесь, мисс Пак, с притворной радостью воскликнул Бери. Школу много раз обыскали, но за 1000 лет ничего не нашли. Ох, спохватился профессор, давайте вернемся к материалу. Погрустнел, грязнокровка, раздался над ухом голос Мальсибера, когда Том вышел из теплицы. Боюсь, Мальси, ты не входишь в священные 28, хмыкнул Том. Так что, извини, но от грязнокровки слышу, улыбнулся он. Лицо Нортона помрачнело, а глаза сузились от ярости. На что ты нарываешься, грязнокровка? Яростно зашипел Мальсибер. Я ни на что, а вот ты явно на что-то нарываешься. Том смерил Нортона и Эмилию ненавидящим взглядом. У меня сегодня не самый лучший день, Мальси. В конце концов, учитывая уровень твоей успеваемости, тебе не стоит терять драгоценное время на отрыгивание слизняков в лазарете. Нортон зашипел, но, увидев палочку в руках Ридла, отступил. Том не преследовал его. Глядя на холодную осеннюю росу, он с отвращением думал о том, что даже если его мать была волшебницей, он никогда не сравнится со Слакхарном, Блэками и Гринграсс. Или все же. Том вздрогнул от своей догадки, но тотчас прогнал ее прочь. Слишком невероятной была эта мысль. Газоны были мокрыми после дождя, и Том рассеянно наблюдал, как феи кружатся в траве. Заметив, что все остальные уже давно в замке, мальчик ускорил шаг. Весь вечер Том провел в библиотеке, делая выписки из учебников по защите от темных искусств. Предстояла контрольная по оборотням, и Том старался узнать о них как можно больше. Опять пошел дождь, и капли гулко стучали об окна. Слушая их звуки, мальчик не мог понять, отчего его преследует странное чувство, будто ему суждена встреча с Гриндевальдом. В спальню Том вошел в 12-м часу, когда соседи давно спали. Проворочившись 1.5 часа, Том понял, что ему не удастся заснуть. В этом не было ничего удивительного. Том с детства мучился бессонницей и перед сном часто ворочался в постели по 2-3 часа. Быстро надев тапки, мальчик, так и оставшись в серо-зеленой пижаме, вышел в гостиную. Он чувствовал непонятный холод, хотя в камине весело потрескивали угли. «Ты ведь знаешь, зачем идешь?» – прошептал тонкий голос внутри. «Мне не спится», – пробормотал Том. «Хорошо бы подышать, не лги хотя бы самому себе», — ответил тонкий голос. «Заткнись, просто заткнись», — властно потребовал Том и вышел в коридор. Постояв возле резных колонн, он не спеша пошел в противоположную сторону от большого зала. Тому чудилось, будто его шаги вызывали гулкое эхо. Неожиданно впереди мелькнул серо-зеленый комок. Том присмотрелся. По коридору прыгала крупная жаба, каких немало водилось в озере. Мальчик досадливо поморщился. По непонятной ему самому причине он люто ненавидел лягушек и жаб. Еще в детстве он срывал ивовые прутья и с удовольствием рассекал эти создания пополам. Повинуясь скорее интуиции, чем ожидая чего-то конкретного, Том взмахнул палочкой и наслал на жабу проклятие ватных ног. «Империя!» – жестко произнес Том, взмахнув палочкой. Белый дымок обволок жабу и тотчас исчез, словно проник ей под кожу. Мальчику показалось, будто в лягушачьих глазах мелькнула тень покорности. «Прыжок вверх!» – скомандовал Ридл первое, что пришло ему на ум. Жаба оторвалась от пола и подпрыгнула на метр. «Сальто!» – приказал Том. Земноводная сделала в воздухе кувырок. Том с восхищением смотрел на ее пируэты, придумывая новые задания. Точно это было забавной игрой. «Фините!» – произнес он. «Наконец!» – жаба замерла на месте. Следующим было отвратительное заклинание «Цруциатус». Голос внутри отчаянно умолял не делать этого, но мальчик велел ему заткнуться. «Цруция!» – воскликнул Том, взмахнув палочкой. Ничего не произошло. Жаба по-прежнему с отвращением смотрела на него. Том вспомнил, что применить это заклинание можно только, если желаешь причинить объекту боль. Он представил на месте жабы миссис Роджерс. Перед глазам встала картина, как она берет розгу из ведра с соляным раствором. «Цруция!» – повторил Том. На этот раз жаба с отвратительным звуком упала на спину и стала кататься по полу. Громадные глаза вылезли из орбит. Крики были настолько сильными, что тому пришлось применить заклятие оглушения. Он не знал, какую боль чувствовала жаба, но судя по крикам, она была невыносимой. На мгновение тому показалось, будто ему нравится смотреть на мучения животного. «Ну же, Том», – прошептал насмешливый голос, – «давай, третье и последнее». «Нет, я не могу», – прошептал Том, вертя палочку в руке. «Какой же ты трус, Томми», — повторил голос. «Ты просто жалкий слабак». Почувствовав приступ адреналина, Том поднял палочку. Он уже сосредотачивался на том, чтобы произнести заклинание, но неожиданно вспомнил, как колдун в черном выпустил это проклятие в Лин Пинетти. Он не мог сделать так же, не мог. Только теперь Том с ужасом осознал, что выполнил два непростительных заклинания. Быстро опустив палочку, он отступил на шаг и побежал прочь от этого места. Во рту стояла отвратительная горечь. Примечание. Рэндольф имел в виду Советско-Польскую войну 1920-21 года. Информация об этой книге взята с сайта Поттермори. Глава 17. Дементоры и предсказания. Следующую неделю Том находился под впечатлением от ночного похода. Выходя утром в большой зал, он со страхом думал, что учителя узнают об использовании им непростительных заклинаний. Профессор Дамблдор в самом деле бросал на мальчика странные взгляды, более пристальные, чем обычно. Но ничего не произошло, и постепенно Том перестал волноваться. Его новым увлечением стала легенда о тайной комнате, которую они искали с Мирандой по выходным. В библиотеке друзья просматривали старые фолианты, от которых при левитации их с полок летела пыль. Затем они спускались в подземелье и с фонарем в руках осматривали каменную кладку на подтекших стенах. В одну из таких вылазок Том и Миранда вышли к подземной гавани, куда приплыли в первый вечер. Новости между тем становились тревожнее. 9 октября дементоры напали на маглов в городке Валлифорд близ Оксфорда. Прибывшие авроры прогнали их, а маглам изменили память. Никто не утверждал, что за нападением стоит Гриндевальд, но Том не сомневался в этом. Однажды, просматривая ежедневный пророк, Том наткнулся на фотографию одной из уничтоженных польских деревень. До конца октября ему постоянно снились кошмары. Трупы людей на улицах, солдаты в металлических касках, стоящие над убитыми с глумливыми улыбками, и змееподобное лицо в зеркале, которое хвалило солдат за хорошую работу. В Хэллоуин Том рано спустился на завтрак. Войдя в большой зал, он с удивлением обнаружил, что тот убран красивее, чем в прошлом году. Под потолком летали не только светящиеся тыквы, но также разноцветные кленовые листья. Ученики снова вырывали друг у друга газеты. На этот раз дементоры напали на крупный порт Дувр, и среди маглов были жертвы. «Попрошу внимания», — раздался старческий голос Диппета. «По решению попечительского совета большинство учеников останутся на каникулах в Хогвартсе. Профессор Бири», — кивнул он на декана Хаффлпаффа, «давно хотел организовать школьный театр. И хотя я не любитель представлений», — вздохнул директор, «идея показалась мне интересной. Не так ли, профессор?» «Да, конечно», — долговязый Герберт Бири от волнения подпрыгнул с места. «Думаю, мы поставим нашу любимую сказку». Профессор травологии выдержал театральную паузу. «Фонтан феи Фортуны». «Помогут в постановке профессор Дамблдор и профессор Киттельберн», — директор кивнул преподавателю по уходу за магическими существами, который нетерпеливо заерзал на стуле. «А кто будет играть?» — воскликнула под общий шум высокая шестикурсница из Хаффлпаффа с длинными белокурыми волосами. «Профессор Бири сам отберет кандидатуры, мисс Сверд», — заметил Диппет. Том задумчиво положил подбородок на ладонь. Профессор Бири считался признанным специалистом в травологии, но поговаривали, что в молодости он был подающим надежды актером, и только несчастная любовь к партнерше по сцене сделала его таким замкнутым. Том поймал глазами лучи от светящихся тыкв. Отец Джером в детстве объяснил приютским детям, что актрисы были особым сортом женщин, которые спят с мужчинами за большие деньги. «Я обязательно попробую себя в конкурсе», — воскликнула Арминта, когда они вчетвером поднимались на урок. «Маман купит мне темно-синее платье и белые туфли». От восторга девочка подпрыгнула на две ступеньки. «Ты еще малявка, Минни», — рассмеялся Рэндальф. «Ну, кто разрешит второкурснице прыгать по сцене?» Следом за Лестринджем прыснула Друэлла. «Неправда», — обиженно воскликнула Арминта. «Вы только посмотрите на меня». При этих словах она кокетливо отбросила волосы. «Посмотри, какая ты дура», — подумал Том, глядя на сводчатый потолок. Даже днем хогвартские коридоры освещали редкие факелы. Сегодня был день рождения Лесли, и Том пребывал в дурном настроении. Глядя на тусклые огни, он с горечью думал о том, что для Лесли жизнь могла бы только начинаться. Вместо этого она стала горстью земли или даже кормом трупных червей. Зато другие, мечтающие вертеться на сцене, живут и процветают. И Стабс тоже продолжает жить, может, даже с новым кроликом. Кто вообще решает, кому жить, а кому умереть? Весь урок истории магии Том просидел, как на иголках. Профессор Бинс рассказывал об ужесточении в XVI веке мер против темного сообщества. Том старался не пропустить ни слова, однако его раздражали препирательства Рэндальфа и Араминты. Еще сильнее ему досаждала Эмилия Гринграсс, сетовавшая на отсутствие рождественского бала, где она могла бы продемонстрировать новое платье цвета морской волны. За окном стояла мутная осенняя мгла, и Том, глядя на отдаленные силуэты гор, мечтал, чтобы скорее пошел дождь. На уроке трансфигурации произошли кое-какие перемены. Пока весь класс учился превращать карандаши в земляных червей, Том уже справился с этим, и профессор Дамблдор дал ему более сложное задание, чтобы мальчик не скучал. «Я хочу, чтобы вы попробовали превратить свою парту в детеныша гиппопотама», сообщил ему Дамблдор. «Желаю удачи». Том много практиковался в этом, поэтому превращение удалось ему всего через несколько минут, и профессор велел ему почитать лекцию до конца занятия. После урока профессор Дамблдор подозвал Тома к себе. «Том, я больше не могу смотреть на это сквозь пальцы. Ваш уровень волшебного мастерства намного превосходит программу обычного класса». Том хотел возразить, но преподаватель перебил его. «Я считаю, что ты должен изучать трансфигурацию с пятиклассниками. Определенно, вы уже достигли этого уровня. А что я буду делать в пятом классе?» – спросил Том. «Ведь учебный план к тому времени закончится, не так ли? Тогда вас, видимо, начнут обучать более совершенным формам трансфигурации. Предполагаю, что вы станете одним из известнейших специалистов трансфигурации в волшебном мире. У вас огромный потенциал». Том покраснел и нерешительно улыбнулся, но радостное выражение спало с его лица, когда он заметил, что профессор не улыбался ему в ответ. «Что-то не так?» – мальчик не удержался от вопроса. Дамблдор покачал головой. «Вам пора идти, Том, а то опоздаете на урок зельеварения, и профессор Слакхорн будет очень недоволен». Том повиновался, всю дорогу пытаясь понять, почему у него создается впечатление, что Дамблдор испытывает к нему неприязнь. Зато урок зельеварения оказался оживленным. Едва Том достал котелок, как у двери раздался крик. Том обернулся и заметил, что пополневшая Сьюзен Пак с визгом отряхивала мокрую робу. Прямо над ней под смех гриффиндорцев Игнатуса Пруэтта и Малькома Вейна летал большой ковш с водой. Через минуту ковш обрушился на еще одну слизеринку, Марту Винс. Том знал подоплеку дела. Неделю назад первокурсница из Гриффиндора Алиса Рейли до хрипоты поругалась с Эмилией Гринграсс, обзывавшей ее грязнокровкой. В ответ Мальсибер и Крэб поглушили Алису в коридоре, срезали у девочки косу и преподнесли ее в дар довольной Эмилии. Через пару часов за ужином слизеринка демонстрировала свой трофей и, не обращая внимания на слезы Алисы, громко обещала повесить его в гостиной в назидание грязнокровкам. Это обещание Эмилия сдержала. Коса гриффиндорки так и висела у входа в зеленую гостиную. Том не удивлялся желанию гриффиндорцев отомстить, хотя и не хотел стать жертвой их выходок. «Профессор», — спросил Том, нагнав после урока Слакхорна. «На днях я читал книгу и не вполне понял один момент. Там говорилось, что от дементоров можно защищаться. Так ли это, сэр?» Том постарался сделать свой взгляд как можно более наивным. «Безусловно», — кивнул мастер зелий. «Однако защита от дементоров — это очень сильная форма магии. Речь идет о вызове магического покровителя или, говоря коротко, патронуса». «Патронуса?» – переспросил мальчик. «Да, именно так», – кивнул Слакхорн. «Это заклинание отпугивает дементоров. Сэр, не могли бы вы научить меня этому?» – спросил Том, задумчиво глядя на пыльные ступеньки, убегавшие вверх винтовой лестницы. «Если Гриндевальд использует дементоров в качестве штурмовых отрядов, как свое оружие, то научиться защищаться от них было крайне важно». «Том», серые глаза Слакхорна от волнения стали большими. «Вы хоть представляете себе, насколько это сложно? Многим старшекурсникам не удается достигнуть результата. Не далее, как неделю назад, мисс Люси Блэкман провалила такой тест. Кроме того, мне трудно понять, зачем вам это нужно. Школа, поверьте, надежно защищена». «Понимаю, сэр», кивнул Том, глядя, как стоявшие у окна гриффиндорцы баловались с волшебными огнями. «И все-таки мне хотелось бы испытать себя». С минуту Зельевар молча рассматривал ученика. «Ну, если только испытать, тогда вам, Том, надо для начала изучить довольно большую книгу о дементорах. Как много времени вам понадобится? Завтра к вечеру, сэр», — радостно воскликнул Том. Слакхорн что-то пробормотал, но мальчик, не расслышав его слова, бежал к большому залу. Вечером Том засиделся в библиотеке. Книга о дементорах оказалась фолиантом в 400 страниц. Победить этих тварей, судя по книге, было в самом деле сложно. Лил дождь, и струи воды закрывали окна из слюды. Как всегда, чем-то озабочен. Раздался переливчатый голос. Том мягко улыбнулся. Между стеллажей зависла прозрачная фигура серой дамы. «Зачем Гриндевальд убивает и мучает людей?» — неожиданно спросил Том. «Темные волшебники были во все времена», — пожала плечами призрак Рейвенкла. «Рано или поздно Гриндевальд падет, и тогда на смену ему придет более могущественный темный волшебник, тот, который станет мастером смерти». Том попытался улыбнуться, хотя его улыбка выглядела фальшивой. Серая дама сделала в воздухе пируэт. «Ты знаешь о мастере смерти?» – удивилась она. «Случайно узнал», – пробормотал Том. «Скажите, Елена», — его длинные пальцы задергались сильнее, — «мастер смерти – это высший титул темного мага?» «Не совсем», – пробормотал призрак. «Не пойми меня неправильно, но я не могу говорить о таких вещах». Елена развернулась и помчалась к выходу. Том не стал преследовать серую даму, хотя от волнения больше не мог заниматься. Миновав картинную галерею, он вышел на маленькую лестницу и начал долгий спуск. Тусклые факелы отбрасывали сумрачные отблески на базальтовые ступеньки. Несколько старшекурсниц на лестничной клетке спорили о том, кому достанется роль Аматы, однако Том проскочил мимо них. В слизеринской гостиной было оживленно. К удивлению Тома, никто не обратил на него внимания. Почти все уткнулись в номера ежедневного пророка. Некоторые первокурсники пытались играть в волшебные шахматы, но Том понимал, что они просто стараются скрыть страх. «Что-то случилось?» – спросил он, подбежав к Марте Винс. «Ой, Том!» – Марта бросила взгляд странных для брюнетки синих глаз. «Вернулся из библиотеки?» «Вот, возьми», – девочка протянула ему газету. Том, сев в кресло, сразу впился взглядом в статью. «Нападение дементоров. Первые жертвы». «Нападение дементоров, вышедших из-под контроля министерства в конце сентября, продолжаются. Сегодня утром дементоры напали на Кентербери. По предварительным сведениям погибло 7 маглов. Есть жертвы и среди отряда авроров. Министерство магии не исключает, что дементоры, как и многие другие темные создания, переходят на сторону Гриндевальда. Министр Гектор Фаули написал прошение об отставке». Невероятно, пробормотал Том и тут же осекся. Возле одного из кресел столпились первокурсники. Невысокая белокурая девочка тихонько вытирала раскрасневшиеся веки. Том вспомнил, что ее зовут Элеонора Монтегю. «Отец Норы погиб», — тихо сообщила Марта. Том вздрогнул, вспомнив погибшую месяц назад миссию авроров в Варшаве. «Том!» Девочка неожиданно вскочила со стула, обняла его и уткнулась лицом ему в плечо. «Том, почему?» — громко всхлипнула она. «Я знаю, что это все сделал Гриндевальд.